О переводчике с тайского на английский. Род Бакнелл впервые заинтересовался буддизмом в середине 60-х годов прошлого столетия, когда во время своего визита в Таиланд он познакомился с техникой медитации прозрения, виппассаной. Проведя год в тайских медитационных центрах и монастырях, он прошел посвящение в монахи при покровительстве Аджана Пананда в храме Ват Чалопратан Рангсарит. Вскоре он заинтересовался трудами Аджана Буддадасы и, понимая, какую практическую ценность они могли бы принести западным людям, начал переводить некоторые из наиболее важных работ Аджана на английский язык. В течение тех 4 лет, которые он провел в Сангхе, буддийской общине, он перевел 6 работ различного объема, при этом постоянно консультируясь с Аджаном, чтобы избежать неточностей при переводе основных концепций. Даже после возвращения в мирскую жизнь Род проявляет постоянный интерес к трудам Аджана Буддадасы, интересуясь как теоретическим знанием, так и практикой. Он опубликовал ряд статей в нескольких журналах религиозной тематики. На данный момент переводчик является лектором на кафедре изучения религий Квинслендского университета в Австралии.